этот мир. Посмотри, все это будет, все исполнится, потому что вы этого хотели, вы об этом мечтали, вы это звали, вы это сочиняли и сами заложили в свое подсознание, задали ему программу, и она вами выполнена. Берегите же свои глазки, родненькие наши. Холите их, не перегружайте их, не утомляйте чрезмерно чтением, не забывайте, что и им надо время от времени отдыхать, набираться сил. Не захламляйте свой кишечник, не копите неразумным питанием отложения и шлаки, тогда и не возникнут заботы, тревоги со зрением. Любите их, любите свое тело, не загрязняйте его, и все воздастся старицей, здоровьем всего организма, небесной прозрачностью очей ваших. Глава 9. Ноев ковчег. Она о том, кто попадет в Ноев ковчег, если свершится сказанное в Библии и предсказание Нострадамуса, и наступит время второго пришествия. Не надо хмурить брови. Не стоит пугаться второго потопа, поскольку, как и во времена прошедшего, в ковчеге окажутся те, кто несет в своем сердце любовь, доброту, кто стремится помочь попавшим в беду. Вот и расправились ваши бровки, и заиграл в глазках огонек. Успокоились, да? Заволновались? Так отчего же? Разве в перечисленных достоинствах не оказалось ваших собственных? Конечно же, есть в них и ваши. За время занятий, которые вы сегодня закончили, первый курс, во всяком случае, вы приобщились к доброте. Она стала вашей потребностью, не правда ли? Ваши сочинения, дневнички, аутотренинги, что вам так полюбились, говорят о том, что пополнилась армия оптималистов. Через нашу книжечку вступили в нее тысячи и тысячи, так что будет с кем перекинуться словом во время страшной бури, если начнется она на планете. Но нас немало, значит, мы не поддадимся супостату. Мы выстоим. И потом у нас есть рулевые. Они не дадут нам свалиться за борт. Они снова помогут нам взойти на корабль спасения. И руководствуются наши кормчие словами мудрыми. Научитесь делать добро. Выбрался сам, помоги другому. Но сколько других, не нашедших, на кого опереться, довериться, растерявшихся в потоках злобы, что начала затапливать наши причалы. Так спасем же их, протянем им руку, укажем путь к затерянным средь бушующего океана островкам народного мудрого целительства.